Так как у этих орков кожа была толстая, пробить ее сразу, естественно, не получалось, но НПС, получая удар в незащищенную часть тела, приходил в неописуемую ярость и, уже ни на кого не обращая внимания, принимался долбить танка весь бой, тем самым давая возможность ДД безнаказанно уменьшать свое здоровье. Время от времени же яростные и безрассудные удары влетали в ни в чем не повинное дерево, что приносило вертящемуся у ствола танку благословенную передышку на пару секунд. Эта тактика ни разу не подводила бульдозера Рому. Вот и сейчас, метнув дротик, он ждал своего часа. Как только монстр оказался на нужной дистанции, танк, как всегда, сделал кувырок навстречу противнику, поднял щит, получил по нему ожидаемый удар и кольнул зеленокожего в незащищенное пузо, готовясь парировать очередной более яростный удар и отступать. Но на этот раз все пошло не так, монстр получил укол в живот, однако, вместо того чтобы зарычать и начать яростно вбивать танка в землю, он широко выпучил глаза и, взвизгнув «Ауи!», замертво упал к сосновым корням. Не понял, удивился один из ДД. «Нифига себе!» — поддержал того второй дамагер. «Рома, давай зови вон тех двух», — приказала Холимали, показывая на что-то ломающую у оврага парочку гигантов. Танк привык безоговорочно подчиняться лидеру Патии, сам слегка находясь в легком шоке от произошедшего, в точности исполнил приказ. Бульдозер Рома использовал обилку рывок к цели и, в ускорении пролетев 20 метров, кинул стальные иглы, наносящие фиксированный минимальный урон в одну единицу, но вызывающие неимоверную боль в двух занимающимся сломом сучьев монстров. Те, завидев наглого эльфа, пусть и закованного в броню, мгновенно озлобились, зарычали и бросились на танка. И это, в общем-то, вполне логично. Этого поведения от противника ждали. И вроде бы все было нормально, вроде бы все было хорошо. Но вот только возникла одна небольшая, или даже очень большая, проблемка. На бойца загрелись не только те, кого собирались согреть. Дело в том, что во вражке неподалеку, который от чего-то никто из группы игроков не заметил ранее, сидели и грелись у костра еще три гиганта. Поэтому естественно, что, когда танк окучил их собратьев иголками и те громко заорали от боли, гиганты тут же вскочили и бросились на выручку своим соплеменникам. И это уже была эпическая и неразрешимая проблема. С пятью монстрами не могла справиться никакая группа. Осознав, что натворил, бульдозер Рома метнулся в противоположную от своей пати сторону, параллельно написав в чат, чтобы те бежали отсюда со всех ног как можно дальше и как можно быстрее. Сам же неудачно спуливший три инвалидки боец морально приготовился к скорой и, увы, неминуемой смерти. Групповой чат. Бульдозер Рома. Я накосячил. Согрел много. Их пять. Уходите. Не лечите меня и не бейте их, а то они на вас переогреться и тоже положат. Бегите. Потом, как они уйдут к себе в лагерь, вернетесь и возродите. А если не получится, риснусь на кладбоне. Все, кроме танка, быстро ко мне, отходим. Моментально среагировала Холимали, начав раскидывать мини-баблы на участников группы. Бойцы были профессионалами и без обсуждений в мгновение ока слаженно исполнили приказ лидера Пати, сгруппировавшись вокруг нее. Они выставили оружие в сторону противника и начали синхронно пятиться к противоположному от лагеря элитников краю поляны. Страховавшая группу разбойница сразу же активировала обилку невидимости и медленно двинулась вслед за группой. Ну а незадачливому танку предстояло умереть. С такой тяжестью, полученной за предыдущие охоты в последнюю неделю, опыт придется потерять, но такова цена ошибки. Он ее совершил, и теперь его ждала расплата. Чтобы дать своей группе на отступление большее количество времени, бульдозер Рома решил еще сильнее разозлить противников и ударил массовым заклинанием, наносящим урон по области, который не столько наносил этот самый урон, сколько должен был привлечь внимание монстров. Ударил и, закрыв глаза, стал готовиться к худшему, но неизбежному, к перерождению. Ах, ой, ух, ох, их, проорали в несколько глоток безжалостные элитные монстры, и неожиданно вокруг наступила тишина, нарушаемая лишь щебетом птиц, шуршанием травы и звуками леса. Боец понял, что что-то пошло не так, как он предполагал. По какой-то непонятной причине его никто не атакует и, судя по тому, что рычание монстров он не слышит, атаковать его никто и не собирается. Бульдозер Рома открыл глаза и аккуратно выглянул из-за щита. Монстры лежали убитыми все на тех же местах, где он их и видел в последний раз, а полоска его опыта увеличилась на 0,25%. Чат группы. Бульдозер Рома. Ребята, давайте назад. Я жив. Холимали, паладинша 19-го ранга, второй заместитель лидера клана. Как это? Почему? Где мобы? Бульдозер Рома. Тут лежат. Я их, по ходу дела, завалил. Холимали. Как завалил? Всех пятерых? Бульдозер Рома. Да, холимали. А они точно мертвы? Бульдозер Рома. Мертвее не бывает. С них дроп можно собрать. Рогоносорога, разбойница 19-го ранга, третий заместитель лидера клана. Ну ничего себе. Ты просто монстр. Чем ты их завалил? Бульдозер Рома. Массуху прожал. Рогоносорога. Так она слабая, шу тебя совсем. Не бьет ни фига. Холимали. Ну, так характеристики-то до небес. Вот и сработало. Рогоносорога. Мама родная. Это ж сколько мобов можно за день набить под таким бафом. Холимали. И не говори. Закрытый чат лидеров клана. Консильери, жрец, лекарь, прист, хил 19-го ранга. Первый заместитель лидера клана. Что у вас? Что молчите? Холимали. Да у нас тут Рому сейчас чуть не съели. Консильери. Вот как? Что? Два монстра напало. Холимали. Нет, не два, пять. Консильери. Да ладно. И чего? Холимали. Да ничего. Он их с одного удара всех завалил. Консильери. Жесть. Холимали. И не говори. Сама в шоке. Консильери. Получается, работает этот баф? Рогоносорога. Да еще как. Мне кажется, мы можем и эпический рейд сделать. Папабас. Думаешь, что справимся? Рогоносорога. Да тут и думать нечего. Мы того НПС за 10 минут грохнем, если не быстрее. Папабас. Но риск велик. Если рейд потерпит крах и босс нас победит, то при таком уровне сложности шанс потери дропа будет 100%. Консильери. Да какой потери может идти речь, если мы завалим его одной левой? Ты статы видел, как взлетели? Папабас. Да при чем тут статы? Я про риск. Консильери. А я именно про статы. Ты же слышал, что Мали сказала, что их танк завалил 5 элитников с одного удара. И это элитники. Мне очень интересно, сколько я с обилки удар света наносить буду. Папабас. Да, мне тоже это интересно. Ровно так же, как и вопрос, сколько дамага будут вливать маги своими фаерболами, когда у них будет шанс критической атаки прокать. Холимали. По-моему, он будет прокать всегда. Там же шанс крита тоже в десятки раз поднимается. Сдается мне, там ДПС зашкаливать будет. Папабас. Ну, не знаю. Большой дамаг, большой урон. А следовательно, много агро. Танки сумеют его переогреть на себя? Консильери. А почему не сумеют-то? Они что же под бафом будут? Следовательно, их агро с бафом будет. Папабас. Ха. Логично. Согласен. Рогоносорога. А вообще сколько перспектив открывается? Аж дух захватывает. Можно ведь и других мобов пофармить. Холимали. И не говори. Консильери. Ребята, я вот что подумала. Баф такой сильный, что мобы падают с одного удара, даже элитные. Тогда получается, что обычные вообще легко отлетать будут. А раз так, то с первого по двадцатый можно качнуться будет за неделю, а не как мы, за год. Папабас, нужно все хорошенько обдумать. Пока же предлагаю прекратить любые разговоры о произошедшем. Мали, проинструктируй своих бойцов. Информация стратегическая. Через 10 минут создаем конференцию вне игры в известном вам чате. Там все и обсудим. Всем быть обязательно. Глава 22. Лидер клана. Глава клана, в миру, Ярослав, вылез из капсулы и, подойдя к принтеру, нажал на кнопку «Распечатать». Аппарат зажужжал, и уже через 10 секунд лидер клана держал в руках листок с логами. Это был отчет Холимали, которая, как всегда, скрупулезно вела статистику боя, делая скриншоты. Цифры, напечатанные на листе, буквально поражали и будоражили воображение. Раз за разом Ярослав перечитывал их, не веря своим глазам. Энда, водила, вот это поворот, и что мне с этим делать? Схватившись за голову, произнес он, начиная ходить по коридору квартиры взад-вперед, чтобы размять ноги и хорошенько подумать о том невероятном, что только что произошло, и хотя бы в первом приближении прикинуть, к каким последствиям все это может привести для его детища, клана, в который он вложил не только душу, но время и средства. А начиналась эта эпопея чуть более года назад. Именно тогда он вместе с Мали, в реальности Машей, троюродной сестрой, со знакомительными целями впервые зашел в игру Эллера. В то время он был лидером клана в космической Морг, которая, к великому сожалению, начала загибаться. Клан, в котором он тогда состоял, только-только стал выбиваться в топ-1000 сервера, как произошло шокирующее всех событие. В новом обновлении администрация игры внесла изменения в классы и навыки для изучения управления кораблями. Да так это тупо и топорно сделало, что все мегадестроеры, на которых базировалась основная мощь их клана, стали просто мусором. Все сообщество игры «Девятая вселенная» тут же встало на дыбы и принялось строчить петиции админам, в том числе в игре и на форумах. Но те сначала молчали как партизаны, а потом выступили с обращением, повергшим сотню тысяч пользователей в эпический шок. В обращении говорилось, что администрация ничего менять не будет. Более того, появился анонс, что со следующим дополнением мегадестроеры пофиксится еще больше. Это был эпик фейл. Около 2 лет Папабас посвятил этой игре, и сейчас она его буквально размазала, превратив из неплохой боевой единицы фактически в ничто. На столь любимых его сердцу дестроерах практически стало невозможно играть. Они просто не могли конкурировать с другими боевыми классами, постоянно сливаясь. Игра для Ярослава в одночасье умерла. Вот тогда-то сестра, по стечению обстоятельств в то время ищущая игру, и предложила ознакомиться с неплохой фэнтезийной игрой. Давно мечтающий о своем клане Ярослав ознакомился с игрой, почитал форумы, обдумал будущую тактику и стратегию, прикинул финансовые затраты, что ему предстояло вложить на первых порах, собрал в общий чат своих хороших знакомых и друзей, также недовольных положением дел в космической игре, и провел конференцию. На ней он и предложил коллективу перейти вместе с ним в проект Эллера, рассказал о своем видении будущего процесса прокачки и предложил присутствующим влиться в его новый клан. Многие о предложенной игре слышали, многие пробовали играть, но основная масса присутствующих на конференции была крайне удавлена, что их зовут из космического мира техники и лазеров в фэнтези-мир меча и магии. После долгих споров большинство отказалось менять космические корабли на эльфийские уши и вернулось в девятую вселенную. Но некоторые, в количестве 30 человек, решили последовать за новоиспеченным лидером и с головой погрузились в волшебный мир Эллеры. Ярослав сразу поставил высокую планку. Он хотел не только побед, но и доминирования в этой игре. А для этого нужны были великие достижения, которые заявляли бы на весь мир, что в игру пришел новый топовый клан. Поэтому в состав сразу же стали набирать лишь тех, кого в реале называют задротами. Год клан рос и развивался. Были пройдены несколько уникальных подземелий. Было выполнено несколько эпических заданий. Были убиты десятки мировых боссов. И самое главное, была пройдена очень сложная и длинная цепочка заданий, открывавшая возможность войти в королевское подземелье трехголового стража. Все это они смогли одолеть, и призом им служило прохождение подземелья, по окончании чего основная масса участников похода станет 20 ранга, перейдя в middle content. И вот теперь перед могущественным лидером лежал отчет, говоривший, что в волшебном мире Эллеры могут встречаться неимоверные по силе артефакты, которым не сразу и применение найдешь. Ведь столь сильный супербаф для охоты на обычных элитных монстров применять, это равносильно стрельбе из пушки по воробьям. Тот урон, который показал танк из пятерки Мали, можно было смело сравнить с кливом, сильнейшим точечным ударом с огромным уроном, супербоссов мира Эллеры. И такой урон смог нанести простой танк, который изначально заточен не на защиту. Ну, если быть точным, не совсем просто танк, конечно, а довольно неплохо одетый для своего уровня персонаж, но тем не менее это не дамагер. Танк не рассчитан на нанесение урона. Его функция другая, он должен уметь сдерживать урон от монстров. И чем толще танк, чем мощнее его экипировка, тем больше урона он сможет в себя впитать, а значит и тем больше шансов, что лекарь сможет его вылечить в критический момент и группа не упадет, оказавшись на точке воскрешения. Но случившееся в лагере гигантов событие кардинально изменило не раз продуманную и вполне ясную стратегию будущего развития клана. Произошел самый настоящий нонсенс, ставящий привычный уклад игры с ног на голову. Тот, кто толком не может наносить урон, в одночасье убил элитных монстров с одного удара, что было вне каких-то правил, и Папабас прекрасно понимал, это самый настоящий баг, понимал, что это сломанная механика, понимал, что пользоваться такой механикой категорически запрещено. Он все понимал, но не принимал, и понять его было можно, ведь открывающиеся перед ним и его кланом перспективы оказались настолько потрясающими, что просто невозможно не рискнуть. Да, за использование багов во всех играх полагался пожизненный бан и полное уничтожение аватара. Но, елки-палки, он просто не мог упустить этот шанс, который, как известно, дается только раз в жизни. Ярослав вернулся в комнату, выпил из горлышка бутылки минеральной воды и, сев в кресло, потер себе виски. От понимания того, что данный шанс может кардинально поменять его жизнь, во всем теле ощущалась нервная дрожь. Но обращать внимание на мандраж он сейчас не собирался. Ему было необходимо лишь сосредоточиться и, невзирая ни на что, до начала общего совещания лидеров досконально еще раз все проанализировать. Обновление прошло совсем недавно. Как написал информационный портал игры «Вестник Эллеры», оно прошло успешно и все мелкие недоработки и баги были исправлены. Значит, вполне возможно, что это и не баг вовсе, а, например, фича, ошибка, не считающаяся вредной, даже наоборот, полезная. И фича эта, скорее всего, введена в игру для ГМ. Тут он запнулся в своих мыслях и попытался найти правдоподобное объяснение, для чего может быть введен в игру такой мощный дисбалансный супербаф. Догадка пришла через долгую минуту и поразила лидера клана своей простотой. Ну конечно, все лежит на поверхности. Это же просто, как дважды два равно пяти. Наверняка такой супербаф корпорация ввела не навсегда, а лишь на некоторое время. И очевидно, что нужен он для того, чтобы помочь прокачаться бафферам, у которых в изначальной эльфийской деревне сломанный учитель классовых навыков. Вот почему эта кулинария появилась именно там, в Эльфистар, а не где-либо еще. И доказательством этой версии служит то, что на многочисленных форумах игры о Супериде никто ничего не писал и не пишет до сих пор. А не пишут они потому, что об этой кулинарии никто ничего не знает. А это, в свою очередь, означает, что такие бутерброды и лимонад есть только в одной локации. Что же касается вопроса, почему нет информации об этом на форуме, то тут все предельно очевидно. Если такую информацию с дисбалансным бафом опубликовать, то все от мало до велика сразу же воспользуются своим правом ежемесячного прохода в локацию низшего уровня и, словно сайгаки, ломанутся туда в поисках сверхплюшки. Все будут выпрашивать у всех этот замечательный чудо-баф, а не найдя его, примутся строчить гневные письма в корпорацию. Начнется вакханалия, а этого админы как раз и хотят избежать. Именно поэтому они все сделали по-тихому. Подразумевается, что повар изготовит еду для бафферов, те сделают непроходимую цепочку, сдадут квесты и довольные продолжат игру, тем самым избавив корпорацию от постоянных петиций. Логично, конечно, да. Ярослав понимал, что его гипотеза строится чисто на предположениях и имеет множество допущений, выраженных словами «если», но тем не менее гипотеза была логична и хоть как-то объясняла наличие такого бафа в игре. Частично убедив себя в том, что все по правилам, он немного успокоился, отогнав постоянно звучащую в голове мысль о вероятном бане за использование очевидного бага. И хотя было страшно, игра стоила свеч, ведь если все пройдет нормально и их не забанит, то выгода от данного усиления будет очень существенной. Офицеры клана, пребывая в эйфории от предстоящего похода и сражения, не заметили всех открывающихся перспектив, а ведь они были гигантскими. Глава 23. Открывающаяся перспектива. Нужно признать, кое-что смог разглядеть консильери, который имел неплохой аналитический мозг. Это в общем-то логично, ведь именно поэтому он и был правой рукой лидера. Но в данном случае даже он мыслил крайне узко, не разглядев всех перспектив и сделав акцент на прокачке некоторых игроков клана. Он сказал, что это усиление легко поможет новичкам достигнуть 20 уровня, в десятки раз сократив обычный срок. Да, это была хорошая идея, но она казалась слишком ничтожной по сравнению с тем, какие дороги мог открыть этот баф. Жрец мыслил на тактическом уровне, а вот Ярослав увидел всю картину в стратегическом масштабе. И масштаб этот был грандиозен. Он буквально поразил лидера клана до глубины души. Ярослав понял, что этот невероятный баф не просто может помочь его бойцам получать уровни и становиться сильнее, а вообще способен кардинально изменить судьбу как клана, так и лично его, простого, обычного парня. И логика тут была очень проста. Если эти бафы так увеличивают изначальные характеристики, то значит, даже в дешевой экипировке можно запросто убивать элитных монстров своего уровня или обычных монстров несколькими уровнями выше. А это значит, как только основная часть клана перейдет в мид-локации 20+, можно будет за неделю-две стать 40-ыми уровнями. Потом еще бросок, и вот основная часть бойцов уже 60-е. Там прикупить немного экипировки и в последнем рывке достичь 80-х рангов. Получается, что вместо 4-6 лет прокачки, А именно такое количество времени занимает получение 80-го ранга. Достичь вожделенного суперхайп-контента за 2 месяца, это ли не чудо? Чудо. Самое настоящее чудо, которое могут принести чудо-бафы. Да, после такого рывка в мой клан очереди в десятки, если не сотни тысяч игроков выстроится. Мечтал Папабас. А когда это произойдет, я создам альянс. Набирать буду туда только топов, которые могут проводить в игре не менее 15 часов в день и вливать в нее донатом не менее 2 или даже 3 тысяч долларов в месяц. Введу налог, и клановая казна распухнет от рублей, евро и долларов. ГМ, долларов. Кстати, о долларах. Неожиданно возникшая в голове мысль буквально поразила Ярослава. Ну конечно, именно что долларов и евро. Как же я сразу не сообразил, это же лежит под ногами. У нас ведь есть крутой баф, супербаф, мегабаф, гигабаф, увеличивающий характеристики в десятки раз. Это ли не самый необходимый ресурс в игре для любого игрока, любой группы, любого клана, альянса, союза или даже лиги? Ведь если игроки платят за увеличение характеристик на 30% сотни тысяч долларов, то сколько они заплатят за возможность увеличить свои характеристики на несколько тысяч процентов? Сколько валюты они мне готовы будут отвалить? 10 тысяч долларов? 100 тысяч долларов? Или больше? От такой мысли он наш рот открыл. А ведь действительно, что далеко ходить? Совсем недавно на аукционе были проданы двойные мечи, дуалы, 49 Гуранга The Grade, заточенные на плюс 15, за 280 000 баксов. И это лишь 49 и краткий уровень. И хотя они топ, но 49 Еагрейда точно с такой же заточкой стоят на 270 000 дешевле. Их цена 10 тысяч долларов. Характеристики же хуже на 110%. Так сколько даст покупатель топ мечей, если ему предложить баф, увеличивающий их силу в 100 раз, не в 10, а в 100? Сколько он без сожаления переведет на мой банковский счет единичек и нулей в разнообразной валюте? А ведь богатых дядек и тетек в игре видимо-невидимо. Многие не хотят быть просто лучшими игроками в своей весовой категории. Многие хотят быть лучшими из лучших. И денег на свои хотелки они жалеть абсолютно не намерены. Да там же миллионы, десятки миллионов лежат. Обалдел от осознания грандиозности Ярослав, широко распахнутыми глазами уставившись взглядом в стену. Вот это уже действительно было серьезно. Тут уже речь шла даже не о богатых игроках, готовых тратить тысячи, а об очень богатых, готовых тратить именно что миллионы баксов на любимое занятие. Они привыкли получать самые лучшие в реале. И здесь, в игре, они тоже хотят лишь самые лучшие. Ярослав не раз и не два слышал о таких людях. Да что там слышал, он сам пару раз видел тех, кто тратит баснословные деньги на экипировку и оружие. Их легко было распознать в любой толпе. Доспехи их золотом блистали на солнце, а заточенное и переточенное оружие, накачанное магической силой вместе с инкрустированными в эфесы мечей, камнями и артефактами, переливалось всеми цветами радуги, демонстрируя миру и всем окружающим свою эксклюзивность и неимоверную мощь. Далее все было просто. Если очень богатые игроки в игре есть, то они обязательно купят предложенный им супербаф и без проблем потратят на него огромные деньги. Деньги, что полностью могут изменить жизнь обычного российского 35-летнего лоботряса, который в юности предпочел миру реальному мир виртуальный. У него не имелось никакого образования, кроме 9 классов. Он никогда в реальности толком нигде не работал. И даже друзей вне компьютера у Ярослава толком не было. Реал оказался ему попросту безразличен. Его интересовало лишь одно – компьютерные игры. За свою недолгую жизнь в какие игры он только не играл, чем он там только не занимался. И везде он пытался не просто играть, а и заработать на хлеб насущный. Он прокачивал чужие аккаунты в тех играх, где это было возможно сделать. Он добывал золото и ингредиенты, продавая их за реальную валюту. Он спекулировал на аукционах, он демпинговал, скупая ресурсы и экипировку за копейки, а потом перепродавая их в несколько раз дороже. Он выбивал из космических монстров раритетных питомцев и предметы на заказ. Он захватывал астероиды и похищал принцесс и, естественно, после этого все продавал, получая звонкую монету. В общем, вертелся как мог, ведь за квартиру и еду в проклятом реале тоже нужно было платить. Когда же он создал клан, заработок его стал регулярным. Ярослав, как и все высшие офицеры клана, получал заработную плату, формируя ее из процента от ежемесячных взносов игроков, ежемесячный налог на пребывание в топ-клане. Это в общем-то совсем небольшие деньги, 2000 долларов, но жить на них было вполне можно. К тому же, так как он почти все свободное время проводил в игре, то имел еще некоторый доход со столь милой его сердцу спекуляций на аукционе. Но все это полностью меркло на фоне того, что сейчас судьба вложила в его руки. Такой шанс упускать нельзя ни в коем случае, ведь это была возможность в разы улучшить не только свое социальное положение в игре, но и увеличить материальное благосостояние в реальном мире. А пока ему предстояло сделать великий и судьбоносный выбор. На одной чаше весов лежал неприятный со всех сторон подводный камень, и камень этот назывался бессрочный бан. Ох, как не хотелось Ярославу получить такой, с позволения сказать, подарок. Ох, как не хотелось. На другой же чаше весов лежала новая, беззаботная, богатая и счастливая жизнь на каком-нибудь тропическом острове, в окружении красавиц-мулаток и постоянного праздника. Сейчас ему нужно было найти ответ на один единственный актуальный вопрос. Стоило ли рисковать всем, пускаясь во все тяжкие, коль судьба так раздала карты, или нет? Эх, знать бы наверняка, запрещенный это баг или все же разрешенная фича. Почесывая затылок, раз за разом раздумывал лидер клана. Ему было откровенно страшно. Страшно вот так, за секунду словив бан, стереть вместе с персонажем последний год жизни. Страшно потерять с таким трудом созданный клан, друзей и знакомых. Он думал, думал и еще раз думал. Через 5 минут размышлений лидер топ-клана Лаутерриторий встал с кресла, подошел к компьютеру, надел на голову наушники и прежде, чем зайти в секретный чат для офицеров, где его уже ждали, негромко произнес себе под нос. Раз это не пофиксили, значит, это и не баг вовсе, а игровой момент, который мы, к своему великому счастью, нашли. А значит, теперь нужно попробовать получить с этой фичи как можно больше. Да здравствует новая жизнь в счастье и богатстве. В том, что в дальнейшем он сможет договориться и убедить пока неизвестного повара работать на него, у Ярослава не было сомнений. Возьмет повара к себе в клан и составит тому протекцию. Будет помогать с выполнениями его заданий. И, естественно, будет платить процент от продажи его кулинарных изделий после их реализации. Повар не будет в обиде, ведь он честно станет получать свою долю. Ну а если будет упираться и отказываться от взаимовыгодного сотрудничества, то это вопрос тоже можно будет решить. Ведь у топ-клана, доминирующего над лаутерриториями, в которых обитал новоиспеченный нуб, есть очень много способов и возможностей объяснить несговорчивому новичку, как тот не прав, отказываясь от предложения, и как тому в дальнейшем необходимо действовать и вести себя по отношению к столь уважаемому сообществу. 200-300 смертей подряд и удержание на точке воскрешения неделю-другую любого сделают сговорчивым, произнес Папабас, включая микрофон и не подозревая о том, что для неизвестного повара и одной смерти будет более чем достаточно, ибо будет она для него фатальной. Глава 24. Зачистка. Перед входом в пещеру, что вела к боссу, весь рейд получил от интенданта клана комплекты приготовленной мной пищи. Эту кулинарию я фактически без проблем сделал вчера. Ингредиенты для такого количества еды тоже мной были добыты относительно легко. Съел бутерброд, получил от него отличный баф и перебил всех монстров, которые мне нужны, нанося им ровно по одному удару. Приготовил еду, получил оговоренную плату и усталый, но довольный проделанной работой тем, что теперь имею неплохие деньги, ушел к себе на отдых. А ранним утром за мной прибыл Ингфорд в сопровождении заместителя лидера клана по имени Консильери. Мы втроем проследовали на точку сбора. По дороге заместитель клан лидера пытался меня разговорить относительно происхождения данного рецепта, но я, как и условился до этого с Ингфордом, отвечал, что не хочу раскрывать этот секрет. Вот так, толком ни о чем другом не разговаривая, мы и добрались до входа в пещеру, где уже собрались участники рейда. В глаза сразу бросилась их красивая на вид и явно мощная экипировка и вооружение. Каждый из них надел лучшие доспехи и имел с собой то оружие, какое только смог позволить себе клан. Сегодня решалась их судьба, а значит, экономить на чем-либо было попросту нельзя. Увидев, что мы подошли, лидер клана приблизился к нам, поздоровался, поблагодарил за столь важную для рейда еду, пообещал, что поговорит со мной после похода, определил мое место и место Ингфорда в середине рейда и дал команду интенданту раздать по комплекту пищи каждому бойцу. Интендант клана, стоящий возле двух повозок с мулами, стал по списку выкрикивать имя бойца и, когда тот подходил, выдавал ему из одной повозки бутерброд, а из другой – бутыль с лимонадом. Всем несведущим участникам рейда сказали, что данную внекатегорийную пищу нужно будет употребить непосредственно в пещере с боссом и лишь по команде. Применять ее на себя сейчас бойцам было категорически запрещено. Папабас забрался на одну из опустевших повозок и, вытащив из-за спины щит, а из ножен короткий меч, громко воскликнул: «Рейд объявляю начатым. Бафферы, общий баф обычными заклинаниями». Вся округа тут же стала заливаться множеством разноцветных всполохов магии. Барды, министрели, танцоры и певцы воодушевляли своих братьев и сестер на ратные подвиги. Я тоже было хотел спеть пару боевых песен, чтобы бафнуть весь отряд. Но в последний момент, поняв, что раскрою себя не только как игрока, умеющего готовить чудо-бафы, но и как игрока, умеющего петь чудо-песни, решил этого не делать. В конце концов, бой будет с обычными монстрами, что живут внутри, поэтому будем надеяться, что отряд справится и без меня, подумал я и стал дожидаться команды на начало рейда. И она не заставила себя ждать. Лидеру клана доложили, что все группы бафнуты. Он строго осмотрел жаждущих хорошей драки бойцов, подняв меч вверх, и воскликнул: «По десяткам, согласно диспозиции, вперед!» И через мгновение клан стройными рядами стал втягиваться в горловину мрачной и сырой пещеры. Более 3 часов клан пробивался к заветному входу в пещеру босса. Пришлось убить 1000 гоблинов, прежде чем бойцы оказались у портала. И все это время Айнкфорд вновь и вновь напоминал мне о нашей договоренности, никому не рассказывать о рецепте и планах Айнкфорда, что он мне сообщил. И напоминания эти следовали одно за другим, что было не часто, а чрезмерно часто. В конце концов воин мне так надоел своими посланиями, что я, подойдя к нему, недвусмысленно заявил, что, если он не прекратит, я всем все расскажу, а его пошлю куда подальше. Это возымело немедленный эффект, и побледневший лицом компаньон больше ко мне со своими тайнами мадридского двора не приставал. А тайн, нужно сказать, он нагородил не так уж и мало. Позавчера, после моей раздачи пробников, он подошел ко мне, дабы проверить, узнаю ли я его. В это время на открытой кухне пекарни я собирал в сумку не понадобившиеся для готовки ингредиенты и, увидев незадачливого дуэлянта, очень удивился его появлению. «Так что, помнишь, как ты меня в реку скинул?» — ухмыльнулся Айнкфорд. «Не было такого», — набравшись смелости, произнес я, ибо вспомнил, что на территории городка атаковать меня обиженный игрок не сможет. «Как же не было, когда я в воде оказался, и там меня съели. Ты сам этого хотел, а всем известно, что если очень что-то хочешь, то обязательно получишь. Вот ты и получил. Не этого я хотел, а получил потерю опыта. К тому же потерял шляпу магическую, ты ее подобрал, это законная добыча», — пожал плечами я, помня, что ее у меня маг-магастер в свою очередь украл. «Это разбой, беспредел, она денег стоит, но даже ее цена меркнет по сравнению с потерей дорогостоящего опыта. Ты хоть знаешь, как долго нужно качаться, чтобы возместить потерю на 17-м ранге почти неделю? Это твои проблемы, сам виноват». «Не надо на маленьких нападать», — усмехнулся я, надевая на плечо 10-слотовую котомку с продуктами. «А не надо высокоуровневых бесить своими нубскими вопросами. Надоели своей глупостью от умных мыслей отвлекать. Вот ты», — он не сильно ткнул меня пальцем в грудь, — «меня отвлек от важного решения. Я не развоплотился и теперь вынужден прозябать в этой несправедливой игре. Еще раз повторяю, это твои проблемы», — отмахнулся я от него и собрался было уйти, но в голове застряло непонятное слово, сказанное Айнкфордом, и я решил узнать, что оно обозначает. «Что значит не развоплотился? Это как?» — воин вздохнул, предложил присесть на лавочку, и, когда мы это сделали, он рассказал, как добровольно решил уничтожить персонажа. После этого рассказа я и глазом не успел моргнуть, как тот принялся вещать мне о несправедливости его жизни, постоянных издевательствах соклановцев и положении изгоя. Закончил свое нытье великий воин неожиданно. Он вытер рукой слезы и, повернув ко мне раскрасневшееся лицо, спросил: «Ты хочешь присоединиться к моему клану, в смысле к клану Супербро, в котором я нахожусь? Учти, это лучший клан в лау-сегменте этого мира». После того, как он мне проныл о своем бедственном положении в этом самом клане, в который меня звал, рекрутироваться туда у меня совершенно не было желания. Ну, на самом деле не все там так плохо. Я, наверное, от расстройства чувств немного все преувеличил, — сказал тот и, не теряя ни секунды, принялся рассказывать о плюсах нахождения в дружном коллективе. А их, по словам взявшего себя в руки воина, было немало. это и помощь в прокачке, и клановые бафы, и увеличение получаемого опыта на 3%, и возможность всегда спросить совета или попросить помощи, когда она будет нужна. Пойми, Элай, клан – это сила. Если на тебя кто чужой наедет, то клан всегда придет на помощь. Никто не даст тебя в обиду. Мы все друг другу спину прикрываем, это закон. А как же издевательство над тобой? Не издевательство, а дружеские подначки, парировал тот, вероятно, уже забыв, какие душещипательные истории он пел мне буквально 5 минут назад. Воин же тем временем продолжил. Сам посуди, клан топовый. Никто не будет себя дискредитировать какой-то грызней между собой. Меня вон истебают за дело, чтобы другим неповадно было поступать, как я. Я сам со своими характеристиками накосячил. У тебя все, наверное, будет по-другому. Может и не будет никто над тобой издеваться. И что значит это твое может? Может, не будут, а может, будут. Удивился я такому повороту. Вообще я не очень понимал собеседника. С одной стороны, он звал меня в клан, но, с другой стороны, своими оговорками давал понять, что в клан мне лучше не вступать. Решил этот момент прояснить. Короче, Айнкфорд, так и не понял. Ты хочешь, чтобы я вступил в клан, или нет? Тот помолчал, а затем пространно произнес. Сам решай. Я обязан был предложить тебе вступить в клан, так как увидел в тебе перспективу, это клановый устав. Но также я не мог не сказать и обо всех минусах, что тебя там ждут. То уже мои личные дела. Ясно, что ничего не ясно, хмыкнул я и, встав с лавочки, добавил, ладно, я подумаю, я пошел к себе в харчевню, надо отдохнуть, пока, подожди, остановил меня воин, так ты хочешь в клан, в супербро, нет, в мой, я уйду из супербро и свой создам, у меня есть еще несколько толковых ребят, они с радостью ко мне присоединятся, и об этом я тоже подумаю, вновь пообещал я, а чего тут думать, ты 10-й ранг, сейчас за реку перейдешь, на новые охотничьи угодья, а там монстры кучами бродят. Один никак качаться там не сможешь. И каким бы хорошим у тебя не был баф, после еды наступает сытость и будет штраф на повторное применение пищи. Что за штраф? Почему? Я же говорю, сытость. 6 часов до повторного применения. Если не веришь, сам съешь свой бутерброд и через час удостоверишься. В углу появится дебаф. И что, в этот момент я не смогу вешать на себя бафы? Бафы сможешь, а вот от еды проку не будет. Такова механика игры. Кстати говоря, по этому поводу объяснение от разработчиков на форуме официального сайта игры висит. Неужели не читал? Нет. А нафига такое придумали? Если в двух словах, если в двух, то все очень просто. Сделано это для того, чтобы игроки не жрели в реале. А что, они жреют от компьютерной пищи? Что за чушь? Вовсе не чушь. Доказано, что игроки жреют не от пиксельной пищи, а от того, что, привыкая в игре постоянно есть, они эту привычку переносят в реальный мир и, как следствие, перестают отходить от холодильника. Ну и, наверное, есть и с балансом какие-то заморочки, только про них ничего официально не сказали. Ничего себе, хмыкнул я, в общем-то понимая, что в постоянной безостановочной прокачке, на которую так рассчитывал, все же придется делать перерывы. Ага, кивнул Айнкфорд и продолжил. Так вот, получается, что даже со своими супербафами ты не всегда будешь неуязвим. А значит, тебе нужны высокоуровневые и знающие соратники, такие, как ты. Именно, не принял сарказма он, целеустремленные и преданные, которые все знают об игре и всегда придут на помощь. А взамен я их буду обеспечивать кулинарией, не удивившись, улыбнулся я, давно поняв, куда клонит соратник. Не только, замялся воин, вероятно, начиная придумывать на ходу, какие еще он может предложить мне плюшки. В общем-то, я и не был против взаимовыгодных отношений. Мне и советы были нужны, и практическая помощь, ведь жизнь у меня одна, и охранять ее мне нужно намного тщательнее, чем всем остальным. Поэтому я не стал выслушивать воина и, прервав его на полуслове, сказал, что согласен. Тот обрадовался, пожал мне руку, чем добавился в список друзей, и сразу же попросил об услуге. Услышав, что тот просит от меня не 2, не 3 и даже не 10 комплектов пищи, а 200, я восхитился наглостью воина, о чем сразу же и поведал новоиспеченному знакомцу. Тот согласился, что это выглядит нагло, но в свою защиту привел 3 аргумента. Во-первых, лучшей рекламы продукта, чем реклама от топ-клана, и быть не может. Во-вторых, тебе же нужны постоянные клиенты на будущее, коль ты собрался открывать свою таверну, а в-третьих, тут он замялся, и я его поторопил. В-третьих, я хочу показать этим зазнайкам, что смог найти то, чего у них без меня никогда бы не было. Это так важно, очень важно. Ты не представляешь, какое громадное количество насмешек я пережил, с пылом заговорила Ингфорд. Они постоянно называли меня нубом, а теперь я им покажу, что я не нуб, а крайне полезный для клана игрок. Игрок, который смог. Круто, согласился с его доводами я и попросил рассказать более подробно о прибыли и о том, что я смогу получить с продажи 200 бургеров и такой же партии лимонада. В течение последующего получаса мы вели переговоры с лидерами клана, и когда договорились, Ингфорд сразу же попросил меня никому ничего на стороне не рассказывать. Я дал согласие, но этого ему, вероятно, было мало, и он чуть ли не каждые 15 минут писал мне или же шептал на ухо о том, чтобы я ни в коем случае, никому. Меня это сначала забавляло, потом стало напрягать. И как итог, через некоторое время я уже бесился при упоминании о секретности. Я понимал, что для него важно сохранить некую эксклюзивность на эксплуатацию моих навыков, но, елки-палки, надо же и меру знать. Нельзя же своим постоянным нытьем доводить людей до нервного срыва. Сейчас, после очередных моих угроз, я наконец смог продолжить движение в середине рейда в относительной тишине. Относительная тишина была потому, что на наш отряд постоянно нападали монстры, что обитали в пещере. Мобов было так много, что их уничтожение шло вплоть до самого телепорта, который находился между двумя свисающими со свода огромными сталактитами. Именно этот телепорт и вел в пещеру к трехголовому стражу, которого собирался покорить клан. Когда пространство вокруг было свободно от монстров, Папабас сдал команду о ребафе отряда. Бафаемся всем, кроме Колы и Гамбургера, они для босса. Вначале он нас атаковать не будет, так что бафаемся мы, как говорится, на всякий случай. Бафнулись, тогда по команде входим в портал. Готовность. 3, 2, 1. Пошли. И рейд дружно шагнул в мерцающий круг пространственного разлома. Секундная темнота, и 200 отважных, закованных в броню эльфов оказались внутри огромной пещеры. После почти мгновенного перемещения отряд, согласно инструкции выстроившись в 4 плотные шеренги, быстро отошел к ближайшей почти отвесной стене и, затаившись, занял оборону и стал осматриваться. Лидер клана вместе со своими заместителями смотрели на окружающую их обстановку с интересом. Да, они знали про эту пещеру почти все. Информации в интернете было море, и они перед этим важным рейдом ее досконально изучили. Но одно дело инфа, полученная с форумов, а другое дело все увидеть своими глазами. К тому же после последнего гигантского обновления весь мир преобразился с графической точки зрения, став более реалистичным. Естественно, прошла определенный улучшающий апгрейд и эта пещера вместе с ее обитателем. Все пространство было скрыто во тьме, светилось лишь пятно портала, и свет от него разливался на 15-20 метров в разные стороны. Но и этого хватало, чтобы осознать гигантский размер пещеры и увидеть блестящие на своде самоцветы, которые переливались всеми цветами радуги. А камешки-то ничего, для ювелирных изделий вполне себе могут подойти, в задумчивости произнесла Рога-носорога, рассматривая над головой красный рубин, который при должной обработке и огранке мастером-ювелиром мог дать к характеристике сила плюс 3 или даже плюс 4 единицы. Ты до них сначала дотянись, тут метров 50 высоты, хмыкнула Холимали. Не о том говорите, про камни будем думать, когда пса завалим, поморщился консильери, вглядываясь во тьму. Только что-то я его не вижу. Да вон он лежит, прищурилась разбойница и махнула кинжалом вправо. А не видишь ты потому, что у тебя нет сумеречного зрения. У меня есть, я вижу, так что верь, он там. Да это понятно, отмахнулся он и скомандовал. Лучники, активировать обилку сумеречного зрения. А теперь по те два зажигательными стрелами аккуратно подсветите моба справа, а по те три, слева. Не прошло и секунды, как вперед вышли два мага, кинули перед собой несколько поленьев и, произнеся заклинание огня, разожгли два небольших костра. За ними вышли ранее названные бойцы в количестве 10 человек, окунули на секунду наконечники стрел в огонь и выпустили их по заданным координатам. Стрелы были обильно смазаны смолой и зачарованы специальным заклинанием, которое замедляло процесс сгорения. Именно из-за этого свет от горения этих стрел останется не меньше, чем на минуту. В дальнейшем, когда начнется атака, маги огня будут подсвечивать помещение сверху, выпуская фаерболы в свод, а разбойники будут раскидывать специально заготовленные светящиеся факелы, так что во время предстоящей битвы со освещением проблем у рейда возникнуть не должно. Пока же, чтобы не тревожить босса до момента атаки, достаточен был тусклый свет стрел, которые по приземлении тут же осветили огромный, метров 20 в длину, сине-черный силуэт трехголовой собаки. Великий босс подземелья трехголового стража, свернувшись калачиком, тихо, мирно и почти бесшумно посапывая, спал, смешно закрыв одной лапой пару своих зубастых голов. «Вот он, красавец наш», — ухмыльнулся консильерий и обратился к лидеру. «Ну что, вызываем?» «Да», — кивнул лидер, доставая из сумки волшебный колокольчик призыва хозяина монстра. Воин собрался было активировать его, но был прерван Холимали. «Папа, а ты точно хочешь проходить в эпической сложности? Может быть, ограничимся героической?» Опять недовольно поморщилась разбойница. «Вот именно», — нахмурился лидер клана. «Сколько раз уже спорили? Решили же, что идем по максимуму?» «Да, но это опасно. При проигрыше мы можем потерять слишком многое», — в очередной раз напомнила паладинша. «Мали, как мы можем это потерять? Из чего вдруг? Мы же анализировали, что даже без этих супербафов, я имею в виду гамбургер и колу, мы и так завалили бы эту псину. Просто для этого мы потратили бы не полчаса, а часов 6-7. Так-то оно так, но мы рассчитывали прохождение в героическом режиме, а он в два раза легче, чем эпический. И об этом мы тоже говорили. В героике мы сможем взять только 20 наследуемых предметов, а в эпике – 200. Каждый наш боец получит по супер-топ вещи, с которой пройдет весь контент, и предмет будет расти вместе с ним. Это дорогого стоит и изначально поднимет наш клан на более чем достойный уровень. Так что от тех вещей, которые мы выбьем сейчас, зависит очень многое, и даже, может быть, судьба будущего нашего клана. Пусть и пафосно звучит, но это факт, и ты это прекрасно понимаешь. К тому же у нас есть чудо-баф, и мы вынесем этого трехголового стража вперед ногами очень быстро. Он и рыкнуть не успеет. Так что хватит об этом. Я активирую эпическую сложность рейда. Глава 25. Перед боем. Не став больше ни на что отвлекаться, Папабас достал изумрудный колокольчик и позвенел им три раза. Этот артефакт добыли всем кланам, сделав длинную цепочку заданий. Пришлось много потрудиться, но они смогли это сделать. И теперь, позвенев, лидер клана привлекал к себе внимание хозяина трехголового стража. Именно хозяин монстра по желанию мог изменить изначальный уровень сложности подземелья, сделав его из обычного усиленным, сложным, героическим или эпическим. Кроме того, именно этот НПС после убийства монстра мог поменять экипировку игрока на более улучшенную, взяв за это небольшую плату. Дзынь, дзынь, дзынь. Раздался третий звонок колокольчика, и в стене, чуть левее стоящего рейда, появилась мерцающая светло-синим светом кованая дверь. Через мгновение она распахнулась, и в ее проем, потирая глаза и позевывая, вышел невысокий, кряжистый, бородатый гном. В общем-то на вид он был как и все гномы, с той лишь разницей, что одет несколько странно. Тело его закрывал махровый халат золотого цвета, на ногах обычные шлепанцы, а за спиной висел огромный двуручный топор. Удивленно посмотрев нас, он перевел взгляд на монстра, а затем, вновь осмотрев нас, еще раз зевнул и недовольно проворчал. «Чего вызвали, коль стражка жива? Делать вам, что ли, нечего, поспать не даете?» Приват-чат лидеров клана. Рогоносорога. «Стражка? Хи, Холимали. Она девочка, консильери. Неписи совсем охренели. Игровые названия изменяют по своему желанию. Вот кликуху мировому боссу дал. Не удивлюсь, если в дальнейшем с этим сложности возникнут. Получишь задание на убийство монстра, узнаешь его координаты обитания, но, придя туда, найти его там не сможешь, ибо вместо одного моба там под тем же именем будет совершенно другой монстр. Папабас, точно. Ладно, тихо, я начинаю. Помня, что с НПС, если ты хочешь расположить его к себе, нужно разговаривать вежливо, Папабас как можно почтительнее поздоровался. «Здравствуйте, многоуважаемый Бролф покоряющий, и вам не хворать», — нехотя ответил тот, потянувшись. «Многоуважаемый Бролф», — продолжил лидер клана, — «не могли бы вы подойти к нам, на минуточку?» «Я, с чего бы это?» Глаза гнома удивленно расширились, а брови взлетели вверх. «У нас к вам дело». «Ну, так если у вас ко мне дела, так сами и подходите. У меня к вам дел никаких нет, да и ноги у меня не казенные, чтобы по пещере бегать туды-сюды. Стар я для этого, да и ревматизм замучил. Ребята, это подстава, негромко произнесла паладинша. Ты думаешь, прошептал Папабас, покосившись на нее, ага, он же от своей конуры не отходит, к себе зовет подойти, это явная подлянка. Почему ты так думаешь? А потому, что он хозяин Пета. Понимаешь, ты подойдешь, его Пет почует и может принять это за атаку на своего хозяина, согреться. Что будет дальше, думаю, говорить не надо, эта милая трехголовая псина нас всех завалит. Так она же спит, кивнула в сторону босса пещеры разбойница. Это нам так кажется, а на самом деле фиг его знает, отрицательно помотала головой Холимали. С одной стороны, раз гном зовет, то надо было идти. Но с другой стороны, NPC в игре явно стали неадекватными, их поведение спрогнозировать невозможно, и это приглашение подойти ближе к гному вполне могло быть подставой. Вот же блин, тогда что делаем? Спросил лидер клана, лихорадочно ища выход из сложной ситуации. Еще раз позови, посоветовала паладинша. Уважаемый Бролф Покоряющий, мы в этой пещере впервые и не знаем местных обычаев, поэтому боимся сделать оплошность и обидеть кого-либо, разбудив. Так что подойдите, пожалуйста, вы, будьте так любезны, не вполне логично нагородил лидер клана. Гном недовольно поморщил нос и, вздохнув, проскрежетал. Ой, что за бессмертные пошли, ишь моду взяли над стариками издеваться. Воистину бессмертные, есть бесы, да идите уже, не бойтесь. Нет-нет, лучше вы к нам, мы вас ждем тут у портала. Давай уже иди сюда, старый хрен, не выдержав, сквозь зубы процедил консильери. «Тихо ты, услышит еще, видишь, какой недовольный», — одернул его Папабас, тоже перейдя на шепот и никому конкретно не обращаясь, посетовал. «Блин, с этим обновлением NPC совсем с ума сошли». Гном почесал бороду, тяжело вздохнул и вальяжной походкой двинулся к рейду. Пройдя мимо строя пялившихся на него бойцов, хозяин монстра остановился перед лидером клана, осмотрел того с головы до ног, затем покосился на оружие и, переведя взгляд на сверкающий в руках воина щит, произнес, «Ну, чего надо?» Прист в негодовании фыркнул. «Приватный чат, консильери, козел, причем именно через букву А, рогоносорога, козел, Холимали, козел, Папабас, козел, в смысле, да тише вы», услышит еще, «Уважаемый представитель древнейшего гномьего рода, не соизволите ли вы усилить своего питомца?» Перешел к делу Папабас. «А чем он вам не нравится сейчас, в данной ипостаси?» Хмыкнул тот. «Мне кажется, если моя красавица станет сильнее, вашей шайке голодранцев придет быстрый конец. Мы все-таки хотим попробовать сразиться с ее более мощной сущностью». И насколько более мощную сущность, последние три слова гном выделил особым старческим скрипом, который больше походил на издевку, «Вы хотите победить? Пусть она будет эпической», высоко подняв голову, ответил воин. «Да ты чего, и вправду, что ли, так хочешь?» Закашлялся гном. «А твоя банда шаромыжников в курсе, что монстр станет в несколько раз сильнее? Мы знаем об этом, и нас это не страшит». «Пфф, ну, раз так, то», сдерживая смех, проскрежетал Бролф, а затем, пожав плечами, поковылял к монстру, уже хохоча. «Воистину, если боги захотят наказать, то они в первую очередь отнимут разум». Ахахаха, лучники вновь запустили стрелы, подсвечивая трехголового стража. Гном не обратил на это никакого внимания. Подойдя к своему пету, он потрепал за нос одну из голов, а когда та открыла глаза, достал из кармана кусок мяса и протянул ей. Все участники рейда, у кого в умениях имелся баф в дальнозоркость, определили угощение как предмет: рубленная котлета из лапы дракона, уровень 20, уникальность. Раритетная. Эффект. Увеличение характеристик на 200. Время действия. 10 часов. Казалось бы, все участники рейда после этого должны были впасть в уныние. Но в данном конкретном случае вид такой раритетной еды никого из бойцов не удивил. Еще пару дней назад за небольшой кусок такой котлеты они были готовы продать почти все, ведь съев такую пищу, игрок мог значительно приподнять полоску опыта за короткий срок, ибо любые монстры, попавшиеся на его пути, убивались бы на раз-два, но все это было уместно в прошлом. Сейчас же, обладая вовбургами и вовколой, их баф значительно превосходил данную занюханную котлету. Стражка, унюхав запах еды, тут же вскочила на ноги и центральной головой съела предложенное лакомство. Не прошло и секунды, как монстр оскалился всеми тремя головами и стал красным от ярости. В этот момент по его телу пробежало несколько разрядов молний, и оно словно запульсировало, становясь все более и более красного цвета. С бешенством в глазах монстра смотрел Рейд, а потом, подняв головы, издал вой, от которого с потолка пещеры посыпались камни и пыль. Звук был ужасен и пробирал до мозга костей. Рейд сделал шаг назад. Зверь оказался огромным, и туша его достигала воистину гигантских размеров. Мало того, что его длина без хвоста насчитывала не менее 20 метров. Мало того, что в холке он был около 10 метров в высоту. Так еще и три оскаленных, пускающих слюну пасти явно говорили о том, что легкой прогулки у Рейда не получится и бой будет крайне сложными. «А зверина нажрался», — прошептала Холимали. «Злая собачка», — согласившись с подругой, — прыснула разбойница. «Предстоит потрудиться», — сосредоточенно глядя на монстра, — констатировал консильери. Гном же тем временем с улыбкой оглядел своего питомца, хлопнул того по одному из когтей передней лапы и, что-то непринужденно насвистывая себе под нос, направился к Рейду. «В общем, она готова», — подойдя, произнес Бролф, «так что можете начинать». «Спасибо», видя, что все идет по плану, поблагодарил лидер клана. «Извините, уважаемый, но еще вопрос. Не могли бы вы с доплатой поменять наши вещи? Мы слышали, что вы можете это сделать. У вас есть товар?» «Товар-то есть, но есть ли у вас деньги, чтобы оплатить такой обмен?» «Разумеется, есть». Обрадовался Папабас еще больше и решил пойти на хитрость. «Давайте произведем такой обмен прямо сейчас».